Смотри, я сразу заметила, тень в этом месте очень тесно переплетается с реальностью и просачивается в обитателей. И если ангелам это не страшно, то с людьми не все так однозначно. Интересно, как это скажется спустя Гуайдан, ты меня слушаешь? Прервалась Магесса, оказавшаяся весьма талантливой исследовательницей. Да, поднял я взгляд от соблазнительной ложбинки между груди мулатки. Немного подумав, Кармен с хитрой улыбкой сказала: «Зайди через полчасика в нашу спальню», и, развернувшись, направилась в сторону расположения покоев, на ходу снимая диадему, которую сегодня надела в качестве украшения. Перед тем, как зайти за угол, Магесса бросила на меня взгляд, подарив улыбку, а в эмоциональном спектре пыхнуло долго сдерживаемым ожиданием, похотью и немного страхом. Естественно, я пошел следом за ревейкой, правда, дойдя до спальни, обнаружил, что она изолирована заклинаниями. Нет, я, конечно, мог эту защиту как обойти, так и проломить, да только зачем? Так что после истечения срока, когда изоляция была убрана самой девушкой, я спокойно зашел и впился взглядом в Кармен, вовсю наслаждаясь открывшимся зрелищем. А там было на что посмотреть: обнаженная южная красавица с бритой киской, с украшением в виде золотых колец-пирсингов в темных сосочках на пышной смуглой груди, одетая только в тонкую, прозрачную шаль, что лежала в ложбинке меж грудями и только подчеркивала юное, но столь желанное тело девушки. «Хи-хи, неужели так сильно понравилось?» — спросила, пытаясь скрыть смущение от столь пристального разглядывания ревейка. «Ты безумная прекрасна, Андрасти, до тебя как ученику до первого чародея», — честно ответил, чем заслужил смущенную улыбку и потемнение щек на лице Кармен. Не давая ей что-то сказать, быстро сократил расстояние между нами и, притянув за упругие и приятные на ощупь ягодицы, поймал ее губы своими. Пока во время поцелуя разогревал девушку поглаживаниями и ощупываниями, начал потихоньку растворять собственную одежду, состоящую из уплотненной энергии, имитирующей материю. Стоило одежде полностью исчезнуть, как мой боец уткнулся между ножек ревейки, чем вывел ее из эротического дурмана, и с очередным стоном Кармен отстранилась. Сбросив шаль, Магесса прошла к кровати и легла на животик. «Все, можешь вставлять, я готова», — дрожащим голосом произнесла девушка, выпитив попку. «Да, кто-то явно боится первого раза». Вместо того, чтобы, как сказала сама Кармен, вставлять, я решил ее подготовить и, пристроившись между ножками ревейки, уткнулся лицом в ее попку, начав вылизывать вкусную, мокрую щелочку, отчего Магесса явственно вздрогнула и застонала. «Ммм, как же давно я тянул с нашей близостью, самому непонятно зачем». Довести до оргазма неопытную девственницу было несложно, особенно когда я задействовал возможности своего нового тела и метаморфизмом удлинил язык, став им ласкать очень тесную и влажную дырочку Магессы. «Маха!» — бурно кончила мулаткой, пока она находилась в состоянии блаженной неги. Я обезболил ей киску и, приставив к ней свой дымящийся от напряжения член, резко вошел, едва пройдя на треть, но порвав при этом плеву. «Тень, как у тебя тут узко!» Не сдержался я и залил ее дырочку своим молочком. В свое оправдание скажу, что в этот же момент Лилиана делает мне свой волшебный минет на скамейке, под барьером, в саду какого-то графа, на бал, к которому рыжик меня затащила, а другим телом я яростно сношал Биару, одновременно целуясь и лаская дырочки Орти. «Ах, Айдан, я такая заполненная!» — довольно простонала Кармен. «Это еще не все, у тебя очень тугая киска, полностью не вошло», — ответил, начиная двигаться под стоны девушки. Спустя три оргазма ревейки и один мой, мне все же удалось достаточно разработать дырочку Магессы и полностью войти в нее, однако к этому моменту мулатка мало что соображала и почти не реагировала на происходящее. «Да, для первого раза достаточно, придется Орти и Бяри за троих отрабатывать, а лучше пойду Ленную с Морриган трахну еще раз», — произнес мысли вслух и, перевернув на спину, Кармен лег рядом с ней, взял в рот темный сосочек и почти полностью отключил этот поток сознания. «Ах!» — проснулась и, попытавшись двинуться, застонала ревейка, почувствовав мой член внутри себя. «С добрым утром, шоколадка!» — оторвался я от вкусного сосочка с пирсингом и поцеловал сонную мулатку в губы. «Это была волшебная ночь», — счастливо прошептала Кармен. «И она еще не закончилась и не закончится, пока я тобой полностью не насыщусь», — сказал я, заключив комнату во временный барьер и, повалив ревейку на спину, стал вколачиваться в тесное нутро девушки под ее довольные, но слегка болезненные стоны. Не скажу, сколько времени мы провели под временным барьером, но когда закончили, я смог полностью сосредоточиться на работе, а именно на установке главного узла сети пространственных переходов. Главный узел я решил установить в своем тронном зале, который для меня построили ангелы, а дополнительные на тренировочной площадке, для быстрого переброса сил, и на продуктовом складе, для более удобного переноса съестных припасов. К работе подключилась и Беттани, с Кармен. Да, было бы свинство не пригласить на такое знаменательное событие чародейку, что вложила столько усилий в создание портальной сети. Правда, от встречи младший Хаук с моей новой пассией я ничего хорошего не ожидал, но все прошло довольно спокойно, а в разгаре работы девушки поймали одну волну и, можно сказать, сдружили всех, Беттани золото и Кармен не хуже. По задумке главный узел, помимо передачи звуков и изображений на расстоянии, а также создания порталов, должен обеспечивать стабильность сети, плавный и гармоничный обмен энергией, а также внешнюю безопасность от демонов и духов тени, что захотят пробраться в реальный мир через открытый портал. И если с первыми двумя задачами справляются маячки, то для остального пришлось выжигать целую рунную композицию, делать лириумные накопители и малые генераторы ЭД, а также создавать отдельный лириумный процессор, в котором пришлось очень точно и четко прописывать алгоритмы действия и условия их активации. По сути, это сердце голема, очень узкоспециализированное и сложное сердце голема. Ну и конечно, первым делом я привязал оплот света к своему домену, расширив его на треть, сделав хранилищем всей светлой энергии. Таким образом, мой домен теперь представляет собой темную башню, являющуюся хранилищем темной энергии, светлолесье, в котором хранится нейтральная и оплот света, который постепенно заполняется светлой. Правда, посреди работы пришлось прерываться, что-то пошло не так в рождении нового Серафима, и ангелы попросили помощь. Вообще, я думал, после моей временной смерти ангелам придется стать осторожней, ибо появляться им стало неоткуда, а создавать новых крылонов без привязки ко мне довольно глупое и опасное решение. Однако лучшие из исследователей крылатого народа во главе с Метатроном очень умные и талантливые в магии ангел, и с посильной помощью Сократия с Михаилом смогли создать бассейн света, полуэнергетический артефакт, подключенный к урне священного праха для получения части бахиани и наполненный до краев светом, который ранее туда сливали сами ангелы. Хотя после привязки оплота света к своему домену я немного переделал бассейн света, и теперь бахиани свет в небольшом для меня и в огромном для прошлых показателей бассейна количестве напрямую идет из моего домена, что должно сугубо положительно повлиять на создаваемых ангелов. Так вот, в этом бассейне духи и душа истово верующего иногда добровольно, но чаще всего нет, сливаются в единого духа. Во время всего процесса устанавливалась привязка к этому самому бассейну, но теперь старые привязки закреплены на меня, а новые формируются сразу со мной, из которого ответственные за это ангелы делают нового собрата. Хотя духи света добровольно идут на подобную авантюру, видя в этом процессе способ переродиться кем-то более могущественным и способным творить добрые дела в реальном мире, но других духов приходится отлавливать и либо заставлять, либо уговаривать пойти на подобный шаг. Для отлова духов были даже сформированы отряды охотников, посменно действующих в тени. Правда, в имматериальном плане они тоже выглядят не как крылатые люди, а больше как духи, гуманоидные, крылатые духи из света. В общем, при создании нового Серафима были отловлены и использованы сильные духи, достаточно сильные, чтобы те смогли воспротивиться процессу, отчего пришлось все доделывать вручную и обильно использовать бахиань для закрепления результата. По итогу получился архангел, не дотягивающий до Михаэля, но мало уступающий Релю. Ну и еще архангел получился женщиной, белокурой красоткой, которую я нарек именем Муразиль. Разобравшись с возникшей проблемой, вернулся к установке контрольного узла, который при проверке показал прекрасную работоспособность без задержек, устанавливая удаленную связь, а также открывая и поддерживая порталы до 15 метров диаметром сколь угодно долго. Для открытия портала большего диаметра нужна или внешняя подпитка, или использовать соответствующий протокол, после активации которого маяк начнет работать в форсированном режиме и истощать встроенные накопители. После столь фееричного результата я сразу обратился с предложением установить подобные маячки Белину Варзамаре, даже отвлекся от наблюдения за питающимися скверной котиками, что демонстрировали к ней невообразимую устойчивость и полное отсутствие мутации и деградации в связи с заражением скверны, да и отсутствие признаков заражения от подобной диеты, Алу в Новом Денириме и Отцу в Хейвере. Сестренку спрашивать не пришлось, Она только за. Ну и конечно не обошли стороной Карвера в дворении и Ирвинга в цитадели Кинлох. Разумеется, после установки портальной системы в оплоте, я вернул Беттани обратно в Амарантайн, и так ее на время чуть больше 2 недель забрал, благо во время ее отсутствия ничего серьезного не случилось. Так, пара стычек с отрядами порождений тьмы, в которых хорошо себя показали Виланна с Сигрун, пропавший писарь одного из баннов и крупная облава стражников на контрабандистов в Амарантайне при содействии стража командора Лессы. Ну и еще я, как и хотел, привязал големов к башне бдения, для чего пришлось выделить комнату в подземелье и там установить огромное сердце башни, представляющее собой малый генератор от шарообразной оболочки из обработанного лириума, к которому я и подключил големов, а также к которому подключу магическую систему защиты башни, когда ее закончу, которых сразу пустил в дело Валдрик Главонок, главный каменщик и строитель башни, заставил многотонные орудия смерти таскать строительные блоки, чем сильно ускорил перестройку. Часть 56. В тенях мертвых топий. Вернулись мы, конечно, вовремя, было бы неловко пропустить доставку останков грифонов, осуществляемую ангелами. Хотя ладно, ничего бы я не пропустил, в конце концов использовать для меня больше одного тела привычно, но вот Беттани этот момент могла не застать. Хотя мою чародейку больше интересовали кости древних зверей, чем раса полудуховных, крылатых существ, на которых та уже успела насмотреться. Также с нами выбрались встречать гостей Андерс и Натаниэль Смхайри. Да, эти трое как узнали о тайне моей личности, так и оттираются рядом каждую удобную возможность. Андерс вообще видит во мне спасителя магов, эдакого миссию и от всего происходящего в диком восторге. Тень, да если бы я не видел, как тот подкатывает к каждой девке в трактире, когда мы ненадолго заскакивали в Амарантайн, я бы подумал, что Эндерс Гей испытывает ко мне определенные чувства, но не может же этот балагур и повеса быть пидорасом, ведь не может. Во всяком случае ментальные барьеры я усилил, дабы не улавливать эмоции окружающих без собственного желания, и будем надеяться, что Эндерс все же нормальный маг и гейм в оригинальной истории его сделали, чтоб умаслить сексуальные меньшинства на волне тотальной толерастии, а не потому, что он и вправду подался в ряды радужного братства. Гаррит с Виланной, с другой стороны, идти не захотели. Если Хаук недолюбливает ангелов, из-за того, что они косвенно виноваты в его смерти, да и просто неинтересны ему ни животные, ни химерология, то вот Виланна считает ангелов моим подарком людям, а к людям Далиика испытывает сильнейшую неприязнь, и, видимо, на моих крылатых слуг эта неприязнь тоже перекинулась. Да и вообще в последнее время эти двое предпочитают общество друг друга, ну и ладно, не больно-то и хотелось иметь в качестве девушки язвительную, вздорную эльфийку. Мне и Морриган хватает. Как думаете, скоро они здесь будут? Ланселап уже весь извелся от нетерпения, спросил Андерс, играя с рыжим котиком. Ланселап? Переспросила Беттани, забавляясь интересной кличкой. Стоп, ты надел форму? Андерс, впервые вижу тебя в форме стражей. Что? Я серый страж и горжусь этим. Что в этом такого? Смутился маг в синей форме стражей, что и вправду впервые одел ее на моей памяти. Ничего, уже прибыли. Закончил разговор, обратив внимание к быстро приближающейся точке в небе. Точкой оказался огромный деревянный ящик 9 на 9 на 12 метров, окованный стальными ободами. Его за приваренные к ободам цепи тянула четверка ангелов, и не будь у них магии, хрен бы они унесли этот ящик по небу. В самом ящике обнаружилась солома, которая выступала в качестве упаковки для сохранности костей вымерших животных. Проверив посылку и поблагодарив доставщиков, которые от подобного буквально просияли, я забрал ящик телекинезом и, используя маячок, который сюда установил еще Гаррит, переместился порталом в лабораторию. Кстати, надо обновить имеющиеся маячки и присоединить их к общей сети оплота света. Думаю, поручу эту задачу Хаукам, ничего сложного в установке маячков для них нет. Как раз когда Валдрик закончит с укреплением стен башни бдения, тогда и включим башню в систему пространственных переходов. После того, как этот предприимчивый гном припряг для стройки големов, работа стала идти семимильными шагами и уже близка к завершению. А зачем нам останки грифонов? Я понимаю, что мы хотим их воссоздать, но это же старые кости, из них уже ничего не получить. Поинтересовался Андерс, глядя, как мы с Беттани аккуратно телекинезом достаем образцы, среди которых затесались как отдельные кости, так и целый скелет с тройкой окаменелых яиц и даже груда перьев на дне ящика. Ошибаешься, пусть ДНК, молекулы, несущие в себе информацию о строении организма, и могли деградировать или испортиться, но многое из них можно и изъять. У химерологов Тивентира есть специальное оборудование для растворения органики и получения из нее биоматериала, несущего в себе часть информации о строении организма. И так уж получилось, что часть этого оборудования была обнаружена в лаборатории архитектора. Указал я на стоящие отдельно инструменты, сочетающие в себе вид рабочих инструментов вивисектора и химика, а после продолжил незапланированную лекцию. Впрочем, основной упор я собирался сделать на тень. Как известно, тень несет в себе энергетическую информацию о всем когда-либо живущем или существующем, надо лишь это найти. С помощью скелета грифона удастся отыскать образ этого животного в тени, скопировать этот образ и используя его, а также генный материал воссоздать. За работой в башне спокойно удалось провести 2 суток. Конечно, ночью я прерывался, дабы уделить внимание моим чародейке и сестренке, и их уютным дырочкам, КХМ. Часть образцов я перенес в ТЕИК, где как раз закончил наблюдать за моими котиками-химерами. По итогу предположение подтвердилось, и они с удовольствием пожирают скверну, так что, уведомив Белина, которые так постоянно в приподнятом настроении от всего происходящего, я отпустил их плодиться на глубинные тропы и осложнять жизнь порождением тьмы, хотя не конкретно их, а новое поколение, которым я привил особенность, сделав скверну для них единственным возможным источником питания, а то они же могут все есть и плодятся как кролики. Страшно представить, что будет, если отпустить изначальный вариант котиков на свободу. Так вот, план в кои-то веки удался, и с помощью отпечатка ауры грифона, найденного в тени, и генного материала, полученного из костей, а также генного материала обычных орлов и львов, удалось добиться жизнеспособных образцов биоматериала. Для прививания иммунитета к скверне пришлось перекодировать ДНК особым образом, делая организм как бы непригодной средой для этой пакости. Все правильно, никакого особого гена, дающего иммунитет к скверне, нет, просто отдельные аллели в ДНК образуют дополнительные связи, что выводит организм из заданного шаблона скверны для заражения. Как я раньше упоминал, скверна – это искусственно введенный вирус, по крайней мере, все на это указывает, и у этого вируса есть определенный алгоритм действий и картотека шаблонов, доступных к заражению организмов, вернее шаблонных по строению организмов, но да не суть. У котиков и растущих в инкубаторах грифонов из-за скрещивания нескольких видов животных ДНК изменена и в шаблоны не вписывается, а значит, скверна ее просто не видит и не может воздействовать, обеспечивая иммунитет. У подобного подхода есть одно, но большое но: раз иммунитет обеспечивается иным строением ДНК, чтобы привить организму этот иммунитет, нужно его пересобрать буквально с молекул, а в таком случае легче создать новое тело и вселить туда душу, чем так париться, так что обеспечить иммунитет я могу пока только своим химерам. Пока я занимался выведением генного материала грифонов, добивался его жизнеспособности, настраивал инкубатор и переносил инкубаторы с формирующимися грифончиками в безжизненный мир для получения скорейших результатов, ничего не происходило, ну вернее я так думал, пока к нам в лабораторию не ворвалась Элесса в сопровождении Мхайри и Натаниеля. «Айдан, читай», впихнула сестренка мне в руки мятую бумажку с легким флером скверны. «Ладно, КХМ. Итак, серые стражи, ваш человек, страж по имени Кристоф Фарлисианец», уточнил я, подняв взгляд, на что Элесса кивнула. «Этих орлисианцев, что тараканов, КХМ Кристоф у нас. Если хотите его вернуть, отправляйтесь в руины старого поселения на Черных болотах. Это ловушка», сразу высказался Гаррит, после того как дослушал содержание письма. «Это однозначно ловушка, и от нее несет скверной. Не знал бы, что порождения тьмы не умеют писать, подумал бы на них, ХМ». «Элесса, ты говорила, что у одного из баннов пропал писарь?» — спросил я, на что Рыжик только кивнула. «Сдается мне, живым мы его точно не найдем. Сиран не может быть там. Черные болота же уединенное место, ведь так, и никто не подумал бы их там искать», — влезла Виланна. «Не сходится, не думаю, что твоя сестра там. Это однозначно ловушка, но насколько я понял архитектора, он не хочет с нами конфликтовать, а то и вовсе желает заключить союз, а Сиран не находится близ архитектора. Да и вы видели его лабораторию. Думается мне, в случае нужды архитектор и сам письмо напишет. С другой стороны, таинственная мать, со своей сворой, вот в это я больше верю. Короче, это ловушка порождения тьмы. Айдан, Гаррит, Мхайри, Натаниэль, Беттани и Андерс, часовая готовность. Натаниэль, Передай Агрену, что в мое отсутствие он отвечает за оборону башни. Все, пошли. Сориентировалась Лесса, и чмокнув в меня губы ушла отдавать приказы и собираться. Эх, моя сестренка выросла в большого, красивого, но злобного командира. Ага, согласился с моим утверждением старший Хаук. Раз уж перед основными лицами и теми, кто в башне бдения хоть немного разбирался в магии, скрываться было не нужно, вместо скакания к топим на лошадях я просто открыл портал как можно ближе к черным болотам. Естественно, сразу к месту назначения я переместить не мог. Во-первых, не знаю точные координаты. Во-вторых, на болотах какая-то хрень с завесой снова. Вечно с завесой то тут, то там какая-то хрень. Так что пришлось пройти ножками по топим, через заросли, пока мы не дошли до зоны истончившейся завесы и Лесса не скомандовала привал. Блядская топь. Тихо выругался Натаниэль, выливая из сапога натекшую воду. «Андерс, Беттани, Гаррит, какие ощущения в магическом плане?» — поинтересовалась сестра, пока сверяла наше местоположение по карте. «Очень тонкая завеса и такое ощущение, что за нами наблюдают с той стороны», — передернул плечами маг. «Она не просто тонкая, она дырявая, чем-то похожа на пик солдата, только там была открыта прореха, а здесь ощущение, что часть завесы просто выдрали и забрали в тень. Не удивлюсь, если здесь бродит толпы демонов и призраков», — добавила Беттани. «Угу, и один приближается прямо к нам». Подобрался и приготовился атаковать Хаук. Через пару минут к нам и вправду вылез демон, вернее одержимый демоном гнева медведь, выглядящий как элементаль в форме зверя с застывшей магмой вместо кожи и светящейся лавой вместо крови, видной в просвете меж пластин застывшего базальта. «Гра-а-а!» — взревел зверь, встав на задние лапы. «Вот это да! Какая гармоничность и плавность слияния! Так, этот мой, его не трогать!» — предупредил я и сразу же оплел одержимого усиленными магией корнями и отправил себе же в Брисиолиан. «Будет интересно изучить этот экземпляр, может, поможет мне сделать прорыв в экспериментах по контролируемой одержимости. Это место с каждой минутой нравится мне все меньше и меньше», — пробормотал Хау, медленно опуская лук. «Ладно, не будем задерживаться». Отдала приказ двигаться дальше и Лесса и повела нас дальше. Да, одержимых и просто гуляющих демонов здесь было реально много, настоящий клондайк новых слуг. Так что пока мы продвигались и отбивались от призраков и демонов, я стягивал к этому месту своих демонов, окружная эту аномалию в тени. Пару раз приходилось влиять на местность, ибо чувствовал, что кто-то манипулирует пространством, пытаясь увести нас подальше от руин поселения. Впрочем, подавить эти манипуляции и выйти к руинам было несложно, правда, пришлось по пути отбиваться от порождений тьмы, ну да не впервой. «Когда же вы все сдохнете, твари?» — сжег потоком огня очередной отряд горлоков Гаррит. «Не скоро, но думаю, максимум к концу этого столетия мне удастся уничтожить эту мерзость», — решил ответить на риторический вопрос друга, смотря на всепожирающее пламя. «Трусики, Андрасти, что здесь случилось?» — впечатлился видом на город призрак Андерс. «Мне еще маленьким рассказывали об этом месте. Когда-то здесь жила баронесса, что похищала молодых девушек и, как говорят, купалась в их крови, чтобы сохранить свою молодость. Однажды жители черных болот устали это терпеть и решили убить баронессу, но вместо этого исчезли. С тех пор это место населяют призраки и демоны, и мало кто может выжить в этом проклятом месте», — мрачно ответил Хау. «Вообще, если баронесса была магом крови, то и вправду могла сохранить молодость, забирая жизнь у других. Купаться при этом в крови не обязательно, но мало ли какие у нее были выверты психики. Насчет исчезновения не берусь сказать точно, но если она была сильна, использовала жертвы, а завеса уже тогда была ослаблена, то она вполне могла просто перенести себя и всех напавших в тень, попутно прорвав завесу. Разве это возможно? Простому, пусть и сильному магу войти в тень воплоти, да еще прихватить с собой целое поселение», — вклинилась сестра. «Почему нет? Воплоти в тень может войти любой маг, теоретически. Это тебе не к золотому городу создателя прорваться, тот вообще на стыке измерений существует, и для подобного подвига нужен океан энергии. Ладно, пошли уже, я чувствую на том холме концентрацию скверны». Закончил разговор и повел отряд к мерзким сгусткам скверны, вернее, так в моем восприятии ощущалось порождение тьмы, но не суть. «А-а-а, стражи, убили маток, заставили матушку плакать, но недолго вам смеяться, я убью вас, а мама вернет зов, и мы снова будем счастливы», — прорычал эмиссар порождений тьмы, стоило нам подняться на холм к заброшенному лагерю, установленному явно человеком, попутно отбиваясь от наседающих отродий скверны. «Это Кристоф, и тот человек, которого вы заставили написать письмо», спросила, указав глазами на два трупа, одного вовсю разлагающегося, а другого обезглавленного, Элесса, пригвоздив мечем к земле последнего горлока, кроме самого эмиссара. «Да хватит болтать, сейчас я все закончу». Поднял лежащий рядом темно-красный шар кристаллизованной жизненной силы эмиссар и высвободил заключенную энергию. «После высвобождения концентрата жизненной силы нас всех просто вытолкнуло в тень. Предполагаю, что для этого использовалась жизненная энергия, полученная из порождений тьмы и пленных людей, этакий отложенный ритуал жертвоприношения. Впрочем, ничего страшного для нас не случилось, наоборот, в тени у меня полно подчиненных высших демонов, что уже окружили территорию аномалии и готовы по первой моей команде пленить всех диких демонов». Ну и разумеется, эмиссар сразу стал ныть, мол, матушка его предала и попытался свалить, ну да кто ж ему позволит. В общем, без лишних разговоров просто уничтожил его и только потом обратил внимание на отряд. «Мы в тени», не веря в происходящее, осматривался Андерс, наблюдая постоянно меняющийся пейзаж. «Да, а посмотреть было на что, такое ощущение, что кто-то взял деревья, землю, траву, растения, кое-как все это слепил вместе подобно пластилину и оставил на солнце, что понемногу плавило и меняло эту композицию. Фантасмагочиный вид в общем. Так, всем успокоиться. Да вы в тени, но не воплоти. Этот гений вместо направленного контроля высвободившейся энергии нашего уничтожения просто позволил высвободившейся силе выбить наши души в тень, хотя я мог защититься, но мне было интересно». Пробормотал я последнюю фразу. «Так вот, я в любой момент могу вернуть наши разумы в наши тела, но раз уж мы здесь, может осмотримся, когда еще выпадет возможность погулять в тени. Да и я там ощутил большое количество страдающих, запертых, но все еще осознающих себя душ. Веди, Айдан», решила Элесса после недолгого раздумья. «Перемещение по тени — это не то же самое, что перемещение в реальности. Здесь километры можно преодолеть за один шаг, а гору легче не обойти, а пройти насквозь, разделив ее собственной волей. Так что путь занял совсем немного времени и вывел нас прямо к, с виду только что построенному, городу преимущественно из дерева, с прекрасной усадьбой посередине. А перед этой усадьбой столпились люди, вооружившиеся кто чем и направившие оружие на демонов, что исполняли роль стражников. Людей вел молодой блондин в доспехах, синем плаще и с прозрачными мечом и щитом, а также элементами доспехов, вроде наплечников. Что здесь происходит? Я почувствовал плененных души и решил проверить. Нет, серьезно, что у вас здесь происходит? Появились мы между двух отрядов. Отойдите, незнакомцы, если не хотите пострадать от лап демонов кровавой баронессы. Я справедливость. Пришел, почувствовав страдания этих несчастных душ, что за моей спиной. Баронесса держит их здесь, понемногу забирая их силы, и она находится в усадьбе, что за твоей спиной, ответил блондин. Никогда не видел духа с человеческим лицом, с исследовательским интересом пробормотал, рассматривая справедливость. Хватит, это мои владения и я не позволю моим подданным поднимать бунт. Я ваша баронесса, ваши жизни, мои жизни и я имею полное право делать с ними все, что захочу. Вышла, так сказать, к людям красивая блондинка в откровенном наряде, с лицом отменной стервы и с резервом, немного недостающего до резервов лимит в обычном ее состоянии 48.6. При появлении своего предводителя демоны двинулись в сторону душ людей, с вполне очевидными намерениями. Люди тоже приготовились драться за свою свободу и существование, а мой отряд кинулся на ближайших демонов. Правда, Натаниэль выделился и стал сразу обстреливать баронессу, что прикрылось одним из демонов словно щитом. Так ладно, хватит. Выпустил собственную, ранее сдерживаемую силу, прикрыв от нее своих товарищей и души людей, отчего демоны упали на землю словно придавленные, а город, что являлся практически доменом баронессы, начал разрушаться. Демонов пленить и обработать, баронессу просто пленить, интересно будет на нее глянуть. Ну и отряд охотников заберите плененные души, думаю, новая жизнь в качестве ангелов будет достаточной наградой за все пережитые страдания. После моей команды в город хлынул поток демонов алчности и мести, а позади ополчения людей появился проход, через который их стали выводить ангелы. «Вы хозяин темной башни, для меня честь познакомиться с тем, кто покорил демонов и не дает им вершить свои злодеяния. Благодарю за освобождение сих душ», — оглянулся дух на врата, через которые уходили последние жители этого проклятого города. Правда, не все так было гладко, баронесса пыталась огрызаться и ранила тройку моих демонов, пришлось придавить ее грубой силой, пока подоспевший демон не пленил ее в ловушку душ. После отлова всех демонов, я уничтожил этот островок тени, домен баронессы, что породило взрыв энергии, который выбил наши души обратно в наши тела. Оха, если в следующий раз захочешь меня куда-нибудь сводить, братец, лучше своди на пляж, куда-нибудь в Антиву или Ревейн, но не в тень. Тени с меня достаточно. Пробормотала приходящая в себя Элесса. Вообще, по идее, та атака эмиссара порождения тьмы должна была выбить и оборвать все связи между душой и телом и по сути убить всех нас, кроме меня. У меня тела как такового и нет. Так вот, эта атака должна была убить нас, но я ослабил выброс энергии, и эта энергия просто выбила души в тень, сохранив при этом связи с телами. Пока помогал всем прийти в себя, не заметил, как тело мертвого стража Кристоффа начало шевелиться, а после встало. Какого создателя? Кристофф положила руку на рукоять меча и обратилась к потерянно осматривающемуся стражу Элесса. А видок у него был, надо сказать, крайне неприятный. Трупные пятна на коже, сама кожа сухая и обтягивает череп, глаза выцветшие и белесые, волос нет, щеки впалые, но самое ужасное – запах. Запах разложения. Рыжик, это не Кристофф. Справедливость. Позвал я одержимый труп. Где я? Что со мной? Перевел на меня внимание одержимый. Ты в реальном мире. Видимо, при разрушении домена баронессы тебя выбило через прореху в завесе в реальный мир. Это так странно, так неправильно. Стал ощупывать себя дух в теле мертвеца. Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr дракон, дух дракона, запертый в древнем трупе, что приземлился посреди болот, на кости другого дракона и, посмотрев на нас, снова заревел. Из огня да в полымя, это все ты виноват, Айдан. Раньше я был простым отступником, прячущийся вместе с семьей в маленькой деревушке, а теперь что ни день какая-то хрень, запричитал Гаррит, изготовившись к бою и полностью забыв про одержимый духом труп. Часть 57. Тень прошлого 18+, а ты испугался, довольно произнес я, подходя к связанному усиленными магией корнями ожившему трупу дракону, или дракону лечу, если угодно. О, ну извини, не все могут мановением руки обезвредить одержимого монстра, которому и тройка первых чародеев на один укус, проворчал Гаррит, опасливо осматривая брыкающуюся нежить. Вообще он прав, и монстр оказался реально древним и сильным, его резерв находится в пределах 150 ер, плюс-минус, а это больше совокупной силы семи первых чародеев, и это только в количестве энергии, так-то она у него более концентрированная и густая, что ли, чем у любого из ныне живущих первых чародеев, хотя флимит его бы все равно с легкостью скрутила бы, да и в Тевинтере маги удивить могут. В общем, и душа у дракона оказалась древняя и сильная, и труп в тени хрен знает сколько мариновался, прямо подарок на день рождения, правда не знаю что с ним делать, в смысле душу сожрать, а тело пустить на артефакты, поэкспериментировать и создать подконтрольное мне умертвие или попытаться его полноценно воскресить, восстановив тело. Ладно, потом разберусь, сейчас просто выбил сознание твари в тень, прямо ко мне в домен, где титаны его скрутили, а варп запихнул в спешно созданную темницу. Ну и тело твари отправил себе на глубинные тропы, больно жуткая хрень, чтоб его в Брисилиан посылать. Ладно, можем отправляться, заключил я, предварительно приказав демонам залатать здесь завесу. Эх, хорошо, когда есть подчиненные, которым можно поручить важную, но неинтересную работу. Отлично, открывай портал. Хватит с меня топий, хочу помыться и поспать. Прижалась ко мне сбоку сестренка. Постойте, а как быть мне? Напомнила себе справедливость. Духом не место в реальном мире, но раз уж я оказался здесь, и если вы позволите, я бы хотел служить справедливости под вашим руководством. Защищать смертных от несправедливости – благое дело. Да, что ж, думаю, мы сможем что-нибудь придумать. Один дух служит мне в реальности, почему бы не послужить еще одному? Дух в разлагающегося теле – это просто апофеоз. Тихо проворчал Хау больше по привычке, чем от реального недовольства. Но сначала отдых. Сдавила посильнее мою руку к себе сестренка, прижав к мягкой груди. А так как тяжелый латный доспех в поход на болото леса не надевала, ограничилась кожаной курткой, аппетитную мягкость я ощутил, хотя без одежды ощущения должны быть гораздо лучше. Да, ладно. Андерс, поможешь справедливости освоиться в реальном мире. Принял решение и наконец-то открыл портал в башню бдения. Прежде чем все разошлись, Элесса остановила Мхайри и проинструктировала на тему ее дальнейших обязанностей и необходимых действий, фактически скинув на нее свои обязанности и сделав стражницу своей заместительницей. Прислушалась сестренка к моим советам и готовит себе замену. Пока две девушки обговаривали задачи, меня отвлекла моя чародейка, которая уже планировала включить Эрлинг в межпространственную сеть и уже вовсю составляла планы, как это лучше осуществить. Ну там специальные комнаты для переходов высоких лиц, вроде королей и командоров, плацы и площадки для переброса войск, портальные площадки для гражданских лиц и т.д. «Айдан, ты идешь со мной», — через плечо позвала Элесса, что уже отправила Мхайри к Вырилу и направилась в сторону купалин. «Как только Валдрик закончит работы, сразу же подключимся к паутине, так что время еще есть, лучше отдохни. Все, солнышко, скоро вернусь», — поцеловал на прощание Бетани, которой очень понравилось такое проявление чувств на людях. «Я тебя тут подожду, для меня изучение магии и исследование чего-то нового самый лучший отдых, лучше только ну когда мы», — смутилась чародейка, вспомнив прошлую ночь. «Ладно, не перенапрягайся», — еще раз чмокнул младшую, пока еще хаук и побежал за удаляющейся рыжей головой сестренки. «Создатель, почему порождение тьмы любит такие мерзкие места, как глубинные тропы и черные болота? Эх, порой так хочется все бросить и уйти куда-нибудь в Оствик или Антиву, любоваться заливом Риэлта, купаться на пляже и проводить все время с любимым человеком». Прижалась к моему боку Элесса, стоило мне ее догнать. «Думаю, у меня есть идея, как поднять тебе настроение». Схватил я сестренку и переместился с ней в Бриселиан к рукотворному озеру, в котором любит купаться Морриган и Ленная. Для них его и делал. Это, конечно, не залив Риэлта, но тоже неплохо. Судя с каким радостным визгом к нему бросился рыжик, на ходу скидывая одежду, неплохо, это мягко сказано. Собственно, я тоже на месте не стоял и спокойным шагом направился следом, по пути оголяясь. Однако в воду не дошел, ибо не успевшая полностью раздеться сестренка, что уже забежала в воду, поразила меня крайне сексуальным зрелищем, вызвав стальную эрекцию. «Так и будешь там стоять, или присоединишься?» Закусил губку Элесса и с огромным желанием осмотрел меня с ног до головы. «Я тебя обожаю!» Не теряя больше времени, бросился к сестренке. Схватив девушку за ягодицы и прижав к себе, сразу захватил ее губы в плен поцелуя и начал дразнить горячую киску Элессы, елозя ей по собственному члену. «Мхая, возьми меня уже!» Оторвалась от моих губ и с жаром прошептала сестренка. «Ну раз так», немного отодвинув попку рыжика, с силой вошел до конца под страстный стон крик Элессы и, не останавливаясь, начинал жестко насаживать ее на свой кол, играясь языком с затвердевшими сосками девушки. «Ах, да, а, Айдан, мвааааа, милый, да давай на берег, я хочу, чтоб ты меня отодрал по-собачьи», довольно попросила сестра после получаса интенсивного траха в воде и нескольких оргазмов. «Вот люблю рыжих, они, блин, поголовно дикие оторвы, любящие грубый секс, ну или это мне так везет, и это прекрасно». Стоило мне перенести нас на изводы на травку и еще разок заполнить киску сестренки, как до нас донесся хруст ломаемых веток кустов и выходящих из земли корней деревьев. «Рада тебя видеть, Еммаладх, а нет, Харалит Халлан. Ммм, можно к вам присоединиться?» — спросила Ленная, что приехала сюда верхом на огромном, метра два в холке, медведе. «А, да, да, да», — упала на грудь Элесса, содрогаясь в очередном оргазме. «Ред, следи, чтоб никто нам не помешал», — отдала приказ эльфийка медведю, которого явно контролирует через связь с Бриселианом. После того, как медведь ушел в сторону, чутко следя за территорией, Ленная пошла к нам на ходу, снимая одежду. «Оставь сапожки», — попросил эльфийку, наслаждаясь чудесным минетом от сестренки. «В отличие от Элессы, моя Далийка предпочитает нежный и чувственный секс, так что стоило ей до меня дойти, а рыжику освободить место, как меня толкнули на землю и Ленная медленно оседлала бедра, направив моего архимага в свою узенькую, влажную пещерку, подарив чувственный поцелуй. «Эй, я тоже хочу!» Нарушила романтическую атмосферу сестренка и, опрокинув меня на спину, уселась мне на лицо. Благо успел растворить стекающее из ее щелочки семя. «Я, конечно, знаю толк в извращении, но некоторые границы никогда не переступлю. Хорошо уметь быть в нескольких местах одновременно и иметь возможность воздействовать на время. Пока я сношал своих девушек неделю напролет в реальном мире, не прошло и суток, а для Орты, Биары, Морриган, Кармен и Бетани я вообще не отлучался. Правда, раз сознание одно на несколько тел, то и происходящее с одним телом влияет на остальные, так что пришлось и остальным девочкам поработать своими дырочками. Собственно, только спустя неделю Элесса перестала реагировать на окружающее, впав в некое созерцательное состояние от постоянных оргазмов. Ленная благодаря могущественному духу, коим одержима в это время была, хоть и не бодрая и полна сил, но в сознании и в состоянии самой передвигаться, хотя свое либидо давно уже насытило. Ах, последний раз кончила эльфийка, лежащая под Элессой, а я излился меж двух прижатых друг к другу, соблазнительных тел девушек. Уф, это было здорово. Поднял ничего не соображающую сестренку и понес к озеру, дабы отмыть от следов нашего бурного времяпрепровождения, ну и может вода ее немного взбодрит. Деда, любимый, слабо ответила Ленная, поднимаясь на дрожащих ногах, вся измазанная в наших выделениях. Тебе помочь? Нет, я в порядке. Собрала магия из себя мое семя эльфийка и выпила его. Ну а что, мое тело, энергия высокой плотности, соответственно продукты моего тела тоже энергия высокой плотности и для магов являются очень сильными и абсолютно безвредными стимуляторами и усилителями. Я продолжу выращивать новые холомшерл, где тебя найти? Спросила Ленная, одевая брошенную ранее накидку. Одним телом провожу эксперименты по контролируемой одержимости, другим с Морриган иду к Элувиану, как раз только что с ней закончили развлекаться, а третьим выращиваю новые холомшерл, ответил, закончив отмывать сестренку, что уже начала приходить в себя, пока это проявляется в слабых стонах и мычании, но хоть что-то. Тогда я побежал и Летхалин чмокнула меня на прощание Далийка и, запрыгнув на медведя, отправилась в другую часть леса. Ну и мы, пожалуй, пойдем. Перенесся в спальню сестренки с Элессой на руках и уложил заснувшую сном младенца рыжую красотку в кровать. Так говоришь ты, прошли за день один столетия в мире пограничном, уточнила Морриган, подходя к Элувиану. Угу, это нужно было сделать для выявления наиболее жизнеспособных особей грифонов и естественного выправления их генофонда. Энергии убил очень много, благо темпоральные манипуляции в тени и конкретно с этим миром проводить очень легко и энергии тратит минимально, ответил, первым заходя в зеркало. Да, теперь этот мир безжизненным язык не повернется назвать. За время нашего отсутствия мало того, что для местной живности прошла не одна сотня лет, так еще и растения его целиком заполнили, превратив в цветущий рай. Цветущий рай, наполненный очень опасными хищниками. Граа! Спикировала на нас тварь с хвостом и гривой льва, клювом и глазами орла, телом и задними лапами, выглядящими словно помесь того и другого, и крыльями вместо передних лап, представляющими собой помесь орла и летучей мыши. Берегитесь, госпожа, и зверь ужасный, падет пред воином бесстрашным. Заслонил собой Морриган Спартак и ранил тварь в лапу, заставляя улететь, в поисках менее опасной добычи. Много тварей этих, если здесь развелось, будешь от них избавляться. Мне помехи в работе и тем более опасности нашему ребенку не нужны, погладила ведьма начавший округляться животик. Да ладно, милая, тебе ничего не угрожало. Во-первых, Спартак к тебе никого не подпустит. Во-вторых, ты сама маг не из последних, ну и в довесок твоя подвеска мощный артефакт, который сам устанавливает достаточно мощный щит в случае малейшей опасности. Не бурчи, любимая, давай лучше посмотрим, что получилось из моих попыток воссоздания грифонов, приобнял Мари и повел в сторону леса, над которым летали звери по виду гораздо больше птиц, коих я раньше сюда заселял. Ахахахаха, вот это грифон, ха-ха, такое стражи точно оценит, ха-ха-ха. Заливалась хохотом дочь Флемит, когда мы наткнулись на странное создание с головой, похожей на рысь, задними лапами орла и четырьмя крыльями и хвостом, вызывающими ассоциации с насекомыми. Причем наткнулись мы на эту ошибку химерологии 3,5 метров длинной, когда она пила нектар из бутона огромного цветка, а когда из кустов вырвался волк раза в 3 меньше, то крылатая котосика моя в ужасе съебалась. Просто пошли дальше, хорошо, попросил уже держащуюся от смеха за живот Морриган. По пути в небе мы видели еще кучу агрессивных недогрифонов и котосикомых, которых недогрифоны гоняли. Да что их, на нас тоже парочка тварей попробовала напасть, да только обломались, или вернее один заживо сгорел, а второй попал под энтропическое заклятие, которая растворила его плоть и оставила голый скелет. В общем, остальные твари предупреждению вняли и больше нас не трогали. Хотя надо сказать, что праны у них прям до хрена, и первые два заклятия Мари всего лишь подпалили шерстку твари, пока ведьма в ярости не впихнула в заклятие пол резерва. А так как Морриган маг далеко не из последних, то стало очевидно, что монстрик получился реально опасным. Ну и очень приятным сюрпризом для меня оказалась семья грифонов на прогулке. Да-да, самых настоящих грифонов, словно с гравюр стражей, только вместо львиных передних лап, лапы орла. И да, самая настоящая семья из мамы и трех грифончиков. Правда, их папка, охраняющий семью сверху, оказался в два раза больше мамы и немного напугал Мари, когда приземлился перед своей семьей, но агрессию не проявил. Наоборот, стал ластиться, стоило ему увидеть, как Мариган держится за живот. Когда же я попытался просканировать его разум, то оказалось, что эти грифоны, или скорее правильнее гиппогрифы. Так вот, эти гиппогрифы оказались очень умными и понимающими с разумом на уровне 6 или 7-летних человеческих детей, ну а еще они оказались гордыми, благородными и довольно воинственными. Но на всех подряд не бросались, только на хищников-агрессоров, которые удовлетворяют их воинственным нрав, или здоровых травоядных вроде бронта, оленей или баранов-августов, для пропитания семьи и потомства. Ну и на котиков, конечно, коих здесь развелось словно тараканов и являющиеся для всех хищников пограничного мира легким и быстрым перекусом вроде фастфуда или шаурмы для людей моего прошлого мира, только котики не вредные и не вызывают ожирения. Гиппогрифы, как оказалось, властвуют в небе, и в небе же им нет равных. Этому способствуют размеры. Крупнейший из гиппогрифов достигает 4 метров в холке, строение скелета и костей, делая их более легкими, быстрыми и маневренными по сравнению с грифонами. Шкура, чья прочность лишь немного не достает до прочности грифонов и строения передних лап, дающие больший маневр в воздухе. Кстати, о грифонах, у меня получилось. Они здесь есть, и они довольно дружны с гиппогрифами. Этому способствует разум, не уступающий разуму гиппогрифов и разные ареалы обитания. Гиппогрифы селятся высоко в горах, а грифоны не так высоко на возвышенностях и низинах, в пещерах, кронах огромных деревьев и в холмах. Ну и конечно, обилие пищи, разных животных здесь наплодилось немерено, как и растения, и многие из них мутировали от излишков энергии теней, и в этом есть моя вина. Просто имеющиеся насосы не могли обеспечить нужным количеством энергии для такого мощного ускорения времени, и я пробил канал из приграничного мира в свой домен, в Светлолесье. А там энергия хоть и максимально дружелюбная, но это все-таки энергия тени, вот и случились мутации. В общем, удалось уговорить гиппогрифа прокатить нас до грифонов, и грифоны и вправду оказались красавцами. Мощное, мускулистое тело льва, голова и огромные крылья орла, прочнейшая шкура, дикое количество праны, такой экземпляр может и виверн давить словно сурикатов, неудивительно, что они вершина пищевой цепи в пограничном мире на Земле. Установив вокруг элувианов защиту, отпугивающую от них живые организмы, и оставив Мариган под охраной Спартака в который раз пытаться подобрать пароль к эльфийскому зеркалу, сам я начал более подробно изучать анатомию грифонов и гиппогрифов, делать о них записи, ну и конечно проверил наличие иммунитета к скверне. Да, иммунитет присутствует. Записи отдам в оплот света, ангелам, библиариям и копию вместе с несколькими кладками грифонов и гиппогрифов, а также их родителями, стражам в Вейсхаупт. Убедить полуразумных зверей переселиться в другое место было несложно, у них тут наступал кризис перенаселения, и скоро из-за него гиппогрифы с грифонами начали бы друг друга убивать в сражениях за территорию. Мирок то ограничен, переселиться некуда. В общем, половину грифонов и гиппогрифов переселили в Брисиолиан, 6 кладок с их родителями и своими записями отправил в Вейсхаупт с помощью ангелов, ну и 2 кладки с грифонами перенес в башню бдения, вызвав дичайший переполох, хех. Ну и половину недогрифонов истребил, дабы они, пользуясь численным перевесом, не истребили оставшихся. Я бы их полностью изничтожил, но так сложилось, что они прекрасный способ для грифонов и гиппогрифов спустить пар, а в реальность не пустил, да потому что они конченые беспредельщики и мне такие не нужны. Ладно, пойду Мариган забирать, а я Изабелле понадобился, надо же, целых 2 недели молчала, а тут ну ладно, проверим. В этот раз я оказался не в капитанской каюте, а на палубе, среди носящихся туда-сюда матросов. Ну и соответственно своим появлением я этих матросов очень удивил. А ну за работу, крысы шелудивые, или хотите рыб кормить? Привела всех в чувство Изабелла, отчего пираты забегали сильнее, чем раньше. «Милая, неужели ты решила приобщить меня к пиратскому делу?» Решил разрядить атмосферу незамысловатой шуткой, а то от привычной игривости и веселости бравой капитанши не осталось и следа, а это странно и неприятно. «Айдан, сейчас не время, создатель!» Охнула пиратка и что-то ударило в корабль сзади, спровоцировав мощнейший взрыв, Благо я успел притянуть ревейку к себе и укрыть нас магическим барьером. Не знаю, что это было, но на всякий случай на поверхности я не вылазил и потащил нас под водой до берега, где мы и всплыли. По дороге Изабелла потеряла свой плащ, но по сравнению с кораблем и командой это мелочь, не стоящая внимания. И судя по книге, в которую ревейка вцепилась словно оголодавший мобарев в последний кусок мяса, я знаю, кто на нее напал. Стоило нам выйти на берег, как я нашел глазами нападающих, огромный корабль Кунари, называющийся Дредноут, вооруженный пушками с гаатлоком. Гаатлок — это взрывчатка, которую рогатые используют в качестве пороха. Правда, гаатлок гораздо взрывоопаснее, и походу рогачи долбанули по нам не просто железным ядром, пущенным с помощью взрыва через пушку, а какой-то экспериментальной бомбой, раз-раз хреначило весь корабль. «Вы мне за это ответите, ушлепки кунарийские!» Прошипел я и вызвал мощнейший водный тайфун, который поднял тонны воды и вызвал огромный водоворот, в который начало засасывать корабли кунари. Оказалось, их там было больше одного, штук 20 не меньше, и как я, блин, их не заметил сразу, а 20 дредноутов — это реально много. Видимо, рогатым очень нужна эта книга, но тогда непонятно, какого хрена они нас подорвали. Я думал, они не выстрелят, — отрешенно произнесла капитанша, вернее, уже простая пиратка. Столько людей, мой корабль, и все из-за одной демоновой книги. Это писание Кослуна, реликвия Кунари, и вот почему ты не звала меня так долго, — уточнил я, на что ревейка просто кивнула. Тебе помощь, людей я, конечно, не воскрешу, они уже отлетели в тени, там их не найти, да и корабль этот уже не поднять, но я могу перенести тебя куда угодно и достать корабль какой захочешь. Нет, эта сраная книга нужна проклятым, Тивентер. Начала заводиться пиратка, но резко успокоилась и продолжила уже без истерики. Тивентерцы мне заказали украсть писание Кослуна, захотели насолить Кунари, и эти долбаные рабовладельцы отвалят мне за нее столько, что хватит не то что на корабль, на 10 кораблей с полным оснащением, команда и еще останется, в общем, не стоит, я сама справлюсь, спасибо. Вот же упрямая ревейка, что-то пытается себе там доказать, что-то строить, ну ладно, все равно я подстрахую и прослежу, чтобы у нее все получилось, а сейчас единственное, что я могу сделать для Изабеллы, это обнять ее и оказать моральную поддержку, что я и сделал, ощутив, как пиратку колотит крупная дрожь от пережитого. «Спасибо», — тихо прошептала ревейка, стоило ей наконец успокоиться. «Где это мы?» «Хэмэм, надо же, все дороги ведут. В общем, мы в вольной марке, Кирквал, если быть точным», — быстро сориентировалась я, соотнеся свое местоположение с разбросанными по Тидасу маячками, не теми, которые мы с Хауками разработали, а с теми, которые я изначально использовал. «Кирквал, с этим можно жить, я думаю. Подбросишь до города, еще и золото подброшу, и даже компанию составлю». Перенес нас чуть подальше от врат Кирквала, дабы не смущать стражу порталами, и перенес себе мешочек с золотыми, который ревейка быстро сцапала. «От золота не откажусь, но компания дальше я сама». Повесила золото на пояс ревейка и страстно меня поцеловала. «Все, иди, не беспокойся обо мне, я сама могу со всем справиться. Береги себя и не забывай обо мне». Отпустила Изабеллу, что бодро направилась к входу в город, активно виляя аппетитной попкой. «Кирквал, да, интересно, как сильно я поменял историю, и выживет ли кто из кунари от моего ответного подарка?» Часть 58. В тени новой истории. «Я так понимаю, он готов», — уточнил Белин с жадным интересом, осматривая Титана. «Готов и проверен, прекрасно работает и уже успел пройти всеразрушающей лавиной по захваченному порождениями тьмы Тигу. 23,5 метра, больше полусотни тонн веса прочнейших сплавов и металлов, огромное количество лириума и сложнейшие зачарования. И он полностью подконтролен правителю Эрзаммара». С этими словами стоящий рядом мастер, работавший со мной над созданием всего шедевра големостроения, протянул своему королю корону, служащую контроллером над замершей с огромной булавой громадиной. «Предки, это просто невероятно!» — восторгался Эдукан, смотря как по его приказу голем ловко орудует своим оружием и создает целые порывы ветра от своих взмахов. «Тебя точно нам послал сам камень Фес. Клянусь своим первенцем, одним лишь этим творением ты встал вровень с совершенными и заслужил статую в храме героев. Ага, осторожней, не сломай других големов», — охладил я разошедшегося гнома. «Честное слово, как ребенок, получивший машинку на радиоуправлении, только вместо пульта сложнейший магический артефакт, а вместо машинки огромная машина разрушения. Другие големы, обратил внимание король на десяток трехметровых металлических махин с цепами вместо левых рук, выстроившихся на небольшом отдалении от титана. Угу, големов, настоящих, а не духов в металлической оболочке или гномов в них же. Полностью рукотворные и сначала и до конца сделанные руками гномов без моей помощи. Немного слукавил я. Конечно, полностью без моей помощи не обошлось, но, скажем так, на самообеспечение гномы уже вышли. А все дело в сердцах големов. Их коротышки уже научились, не без моей помощи, создавать сами, однако вписать необходимые алгоритмы действия и матрицы поведения из-за отсутствия магии не способны. В этом я им подсобил и создал артефакт на основе интерфейса Коридина, позволяющий зачаровывать сердца големов опосредованно через артефакт, а не напрямую. Выглядит артефакт как куб из многопроводящих металлов, зачарованный по самое не могу. Внутрь куба помещается пустое сердце, в которое вписывается либо сохраненный поведенческий шаблон, либо отдельные зачарования, которые гномы вплетают, используя пси-интерфейс, появляющийся на гранях куба при активации. Таким образом можно создавать как новые поведенческие матрицы, так и улучшать старые. Назвали куб наковальней разума, потому что сложные поведенческие матрицы создают иллюзию обладания примитивного разума у искусственных конструктов. И всем наковальня хороша, кроме того, что существует в единственном экземпляре, а значит и создание големов будет делом не быстрым. Впрочем, подгорные мастера уже делают подвижки в создании собственной наковальни разума, так что рано или поздно мои демонические рыцари будут им не нужны, и я смогу использовать их более свободно. И я абсолютно не опасаюсь вручать столь грозный инструмент гномам. Чем больше коротышек, тем больше лириума, а на случай конфликта у меня целая армия из духов и демонов имеется. От свалившихся новостей Белин был просто в диком восторге и обещал вечный мир между Ферилдином, эльфами и серыми стражами, ну и меня сделать совершенным. Хах, не гном, совершенный, как сильно подгорят пердаки узнать и алмазных залов. Впрочем, после столь плодотворной работы вместе кузнецы, ремесленники, мастера зачарований, да и воины встретят подобное заявление с пониманием, гномы благодаря мне, ну и прогрессивному правлению Белина, вступили в эпоху возрождения, и каждый новый день сулит новые возможности, а не как раньше медленное увядание. На этом моя работа с гномами закончена, так что, перенеся Титана, которого переименовали в Хранителя Камня, на специально подготовленный для него постамент в центре Эрзаммара и забрав часть демонов-големов в Денирим, дабы ускорить перестройку, Белин даже не ворчал по этому поводу, я с головой окунулся в химерологию и эксперименты с духами и демонами. Правда, такое ощущение, что я о чем-то забыл, вот только о чем. Айдан, ты хотел что-то спросить подошедший Гаррит, но был прерван Бетани, показавший ему руками молчать. Кхрия, запищал вылупившийся детеныш гидры с зеленой чешуей и шестью головами. О, ну разве он не прелесть? Принялась играться с плодом очередного моего эксперимента в химерологии Бетани. Эта прелесть по задумке уже через пару лет должна вырасти в хтоническое, безумно ядовитое чудовище, буквально пышущее энтропией и практически неубиваемое из-за дикой регенерации. Отстраненно заметил, смотря как шестиглавая змейка ластится к моей чародейке. На создание подобного чуда меня натолкнула плененная мной великая драконица, чья душа была заключена в собственном полусгнившем трупе. Угу, нам попалась не просто высшая драконица, а великая драконица. Выше великих драконов в иерархии драконидов только зверобоги, и такое сокровище попало мне в руки. В общем, подумал, что с ней делать, и решил пустить на эксперименты, чувствую себя безумным ученым. Ну а что, воскрешать эту безумную тварь не вижу смысла, превращать в умертвие банально, а вот пустить генные материалы и душу на создание новой химеры другое дело. Вообще, при создании новой химеры, как и при рождении, подходящая душа вселяется из реки душ сама, но в этот раз я решил использовать имеющуюся душу, а она реально сильная. Перед вселением я ее, конечно, почистил, так сказать, форматировал, привязал к себе и прописал пару установок вроде не атаковать неагрессивных разумных существ, люди, эльфы, гномы, ангелы, без прямого приказа, и уничтожать любое порождение тьмы, какое увидит. В общем, будет интересно поглядеть, что же выйдет из этой химеры в итоге. КХМ, Айдан, я все понимаю, ты натура увлекающаяся, но может что-то сделаешь со справедливостью? Он мало того, что воняет, так еще и пугает людей своим видом. И кстати, никто не видел Виланну? прервал наше наблюдение за гидрой старший Хаук. «Не видела, но думаю, на крыше в гнездовье», — ответила брату Беттани. «Да, с нашей ходки на болото прошло чуть больше месяца, и за это время мы много что успели сделать. Башню бдения перестроили и подключили к пространственной паутине, огромного голема для Белина построил, а гномы наладили производство собственных големов. Ну и, конечно, успели вылупиться грифоны и гиппогрифы, вынесенные из пограничного мира. После появления этих пернатых малышей на свет Виланна просто влюбилась в них и старается проводить с птенцами как можно больше времени. Впрочем, я об этом уже не думал. Вот о чем я забыл, справедливость. Я так и не создал ему тело, и дух продолжает щеголять в гниющем трупе. В общем, оставив новорожденную гидру на попечении Беттани, я побежал в сторону, где ощущался дух. Вот что значит расслабился, блин. Справедливость обнаружился в компании Андерса перед камином, и оба сидели с крайне серьезными и унылыми лицами. «Чего грустим?» — обратил на себя внимание двух мужчин и разумных. «Господин Найдан, мы размышляли о нелегкой доле магов и несправедливости, творящейся в кругах. Вы много сделали, чтоб облегчить их ношу, но маги до сих пор не могут жить вне кругов. Почему вы не поможете им?» — ответил дух.